Глава 8. Мы просидели с Ищейкой до утра, и после того, как он уехал, я направился наверх. Правда, перед этим зашел на кухню, которую обнаружил по запаху. Интересно, зачем вампирам кухня вообще? Кормить смертных слуг? Слишком шикарно все обставлено для прислуги. Видимо, у нас часто бывают видные смертные деятели. Как только вошел в помещение, все работники в белых халатах и черных фартуках остановились и замолчали, смиренно опустив головы. «Ты!» — поманил к себе пальцем шатенку с приличным бюстом. «Явно человека!» «Я проголодался!» «Господин!» — вперед выступил все тот же Генри. «Я покажу вам! Я приготовил уже для вас еду! Пройдемте со мной!» Полоснул по нему замораживающим взглядом, и он осекся. Я сказал, что она покажет мне, где я могу пообедать. Подхватил под локоть девушку и потащил за собой. От нее вкусно пахло. Юностью и кровью. Я люблю смешивать эти ароматы у себя во рту. Выпивать до последней капли не только кровь, но и молодость. Господин. Девица остановилась и очаровательно улыбнулась. Я подумал о том, что неплохо было бы перед трапезой немного развлечься с ней. Позвольте, я буду идти впереди. Она томно вздохнула, и я сцепил зубы, когда ее соблазнительная грудь колыхнулась в вырезе халата. Все чертова Марианна. Возбудила так, что я словно пацан реагирую на каждую самку. Именно самку. Потому что смертная призывно провела языком по пухлым губам и, дождавшись моего молчаливого кивка, виляя бедрами, пошла впереди меня вниз, куда-то в подвал. «Господин Николас». Прошептала на выдохе, жеманно развернувшись ко мне лицом и касаясь своей грудью, когда я остановился вслед за ней возле какой-то холодильной камеры. «Вот ваша...» Снова обводит язычком губы. Я улыбаюсь, видя призывный блеск ее глаз. «Еда». Все как всегда, даже немного скучно. Никакой интриги, никакой игры. Сучка течет, откровенно предлагая себя, единственная неизвестная в этом уравнении. Захочу ли я, чтобы моя новоиспеченная женушка унюхала на мне запах секса с этой шлюшкой? Задумался и понял, что не хочу. Мне еще многое предстоит узнать именно от нее. И потом, куда интереснее охотиться за сильной жертвой. Той, которая не дается в руки так просто. И именно такая и ждала меня наверху. Тем временем служанка изящным движением руки открыла холодильник. И я засмеялся, увидев аккуратно сложенные пакеты с кровью. «Вот это?» — ткнул пальцем один из них. «Ты предлагаешь мне выпить эти полуфабрикаты?» «Да». Она растерянно захлопала ресницами. «Вы всегда питались этим...» «Мусором?» «Детка». Протянул девушку к себе и лизнул ее щеку. «Я никогда не питался отбросами в пакетах». Стиснул руками ее за талию, вжимая ее в стену. Провел языком по учащенно забившейся жилке на шее и скривился. Никогда не любил сладкие духи. Ты разве не слышала? Сейчас все за здоровый образ жизни и натуральную еду. Оскалился, вонзая в нее клыки, удерживая ладонями, пока она дрожала в моих руках. Сначала от возбуждения, а после, уже поняв, что не выберется живой, стараясь оттолкнуть меня от себя. Закончив с девкой, вытер рот платком и, бросив его на ее лицо, поднялся вверх. Снова заглянул на кухню и подозвал к себе Генри. «Приберите там в подвале, и сегодня никого к нам не пускать». Сбежал вверх по лестнице, чувствуя, как закипает в венах кровь, от мысли о том, что снова увижу Марианну. Есть женщины на один раз, и неважно, чем он кончится, ее смертью или оргазмом, лишь бы тебе было хорошо. А есть такие, каждая встреча с которыми вызывает не удовлетворение, а болезненное желание новой встречи. И сейчас я стоял перед дверью комнаты, в которой была именно такая женщина. Постучал в нее. «Невежливо так надолго оставлять гостей одних, Марианна». Я его шаги услышала еще до того, как их действительно стало слышно. Я ждала, что он придет сам. Так правильно, дать ему это время прийти в себя, смотреться в доме и самому захотеть увидеть меня. Конечно, не потому, что хотел именно этого, а скорее за очередными ответами, которые я ему обещала. Когда мне будет нечего рассказывать, придет ли он ко мне вот так непринужденно? И снова дикий страх, что я не справлюсь. Что он никогда не полюбит меня так, как любил раньше. А мне будет мало всего остального. Невероятно мало иметь несчастный клочок земли после того, как имел целую вселенную. Поправила юбку и блузку, застегнутую на все пуговицы, и при этом подчеркивающую каждый изгиб тела. Я все утро выбирала одежду, переодеваясь снова и снова, потому что отчаянно хотелось увидеть мужской блеск в его глазах. И в тот же момент, именно сейчас эта реакция была для меня самой ненавистной, так как не выделяла меня из серой массы всех тех, кто сходил по нему с ума. Выдохнула и распахнула дверь. «Доброе утро, Ник». На секунду перехватило дыхание от его взгляда, от присутствия, от близости и еще одного осознания. «Живой! Здесь, со мной!» Невольно улыбнулась ему, задыхаясь от счастья и сжимая до хруста пальцы, потому что так сильно захотелось обнять его. Вот такого, слегка заросшего, со взъерошенными волосами, в моей любимой синей рубашке с распахнутым воротом. Подавила порыв чудовищным усилием воли. «Ты не гость в этом доме, и свое одиночество ты мог прервать в любое время, что ты, впрочем, и сделал». А потом я почувствовала этот запах. Запах человеческой крови. Запах женщины и человеческой крови. Опустила взгляд на воротник рубашки, на котором виднелось очень аккуратное маленькое темное пятнышко. Медленно подняла взгляд и посмотрела ему прямо в глаза, чувствуя, как сердце бьется где-то в висках. От понимания и от того, как потянула обратно в пропасть, окунула в его прежний мрак. Словно везде внезапно выключился свет, и я стою в кромешной темноте с широко открытыми глазами. «Я смотрю, ты уже даже позавтракал?» «Какая же она красивая!» «Дьявол! А я ведь позабыл, насколько она яркая, за эти часы, проведенные с ищейкой». Настолько, что дух захватывает и хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Да, девочка, ты все правильно поняла. Только не до конца, так ведь? И наверняка захочешь узнать больше. Если только все это правда. Твоя сказка про нереальную любовь ко мне. Зашел в комнату, не дожидаясь приглашения, стиснув ладони в кулаки, когда ненароком коснулся ее груди рукой. Можно сказать, перекусил на ходу. Правда, это все же лучше, чем то дерьмо, что предлагали мне. Ты реально питаешься этой гадостью? Я очень медленно выдохнула, стараясь держать себя в руках. Он другой, не помнит, не виноват. И тут же ярость, как хлыстом по нервам. Это ничего не меняет. Его неведение ничего не меняет в глазах тех, кто живет под одной с нами крышей. Только не здесь. Господи, только не в нашем доме. И не смогла сдержаться, резко повернулась к нему. «Ник, я понимаю, что ты не помнишь последние несколько десятков лет. Смотрю прямо в глаза и чувствую, как пересыхает в горле от этого наглого взгляда. И сердце сжимается от гнева, от мысли, что где-то в доме сейчас валяется бездыханный труп одной из прислуги. Но даже если опустить, что ты привык жить по своим законам, зачем нарушать наши в собственном доме? Зачем?» Я не могла подобрать нужного слова, а мне хотелось его выпалить. Зачем разводить грязь там, где ты живешь? Это не трущобы и не подворотни Лондона. Это не твое логово, где ты убивал смертных и бессмертных пачками. Это твой дом. Люди, которые здесь работают, доверяют нам. Если это действительно мой дом, я склонился к ней, усмехнувшись той злости, которая светились ее глаза. Если я действительно хозяин в нем. Смотрит, прищурившись, а мне впиться в ее напряженные губы поцелуем хочется. Чтобы не о жалких смертных думала, а о том, что я могу сделать с ней. Значит, здесь должны быть установлены мои правила. Обхватил ладонью ее запястье, снова удивившись про себя тому, какая хрупкая у нее рука. Значит, я могу есть в своем доме ту еду, которую люблю. Поднес ее руку к своим губам и царапнул зубами запястье, тихо зарычав от вкуса ее кожи. «Мы хищники, Марианна. К чему это лицемерие в нашем собственном доме?» «Этот взгляд. Как же я ненавижу его сейчас и люблю одновременно. Люблю до какой-то отчаянной одержимости, а у меня в голове те картинки, где он с другими. Снова и снова. Меня лихорадит от приступа панической ревности». И одновременно бессильной ярости. и в то же время от этой унизительной его власти надо мной. Потому что держит за руку, а у меня кожа дымится вместе прикосновений сильных пальцев. А когда поднес мою руку к губам, я в изнеможении закрыла глаза, и перед ними все поплыло, как от наркотического яда. Этот голодный рык, и я полетела в пропасть на такой скорости, что дух захватило. И тут же распахнула глаза, накрыв его руку своей, судорожно сглотнув, а в горле также сухо. И кажется, я смогу дышать, только если жадно найду губами его губы. Смогу дышать только его дыханием. Какая разница, сколько их было там, в его прошлом, до меня? Ведь я для него не существовала. Еще сутки назад меня просто не было. Они могли кричать под ним от наслаждения или в агонии ужаса, надрывая горло. Но ни одна из них не сможет заглушить беззвучный шепот моего сердца. И он его услышит через все другие голоса. Увидит в моих глазах. Должен услышать и увидеть. Ты уже установил правила в этом доме. И в этом городе, и в своем клане. Идем, я хочу показать тебе. Не здесь. Взяла за руку, выводя из комнаты. В кабинете в папках все бумаги, которые подписаны им лично. Им и предводителями других кланов. Я хочу показать тебе, какие правила установил именно ты. Пока шел за ней, думал о том, почему ее реакция на меня вызывает не усмешку, не удовлетворение, не триумф, а одержимое желание большего. Шагнуть еще дальше. Не глядя под ноги, только в ее глаза. И похрен, где мы упадем. Только бы вот так же видеть ту же самую одержимость по ту сторону отражения ее глаз. Чертов Макана, что за задачку ты мне подкинул в виде нашей жены? Чем дольше нахожусь рядом с этой женщиной, тем глубже нырнуть в нее хочется. Так, чтобы с головой. И задыхаться от нехватки воздуха под накатывающими волнами. Никогда море не любил, а сейчас до самого конца хочется, чтобы дна рукой коснуться мог. И плевать я хотел, сколько толще воды над головой. Когда зашли в кабинет, пододвинул ей стул и начал разливать виски по бокалам. Потянулся к портсигару и сдернул бровь, заметив ее взгляд. «Закуришь?» Усмехнулась, когда предложил закурить, но сигару не взяла. «Правило номер один. Ты не разрешаешь мне курить». Бросила взгляд на бокал. «И пить виски тоже. Поэтому нет, не закурю. Я уважаю твои правила». От его удивленного взгляда снова потянуло рассмеяться. Но в тот же момент было не до смеха. Словно я рядом с моим ником, и все же с настолько чужим, что от холода стынут пальцы. Я подошла к шкафу и потянулась за папками. Достала одну из них и бросила на стол. Здесь свод законов за последние 20 лет. Самые первые бумаги, которые вы составляли с Самуилом, когда тебе была передана власть над братством. И последние, где ты стал королем европейского клана. Обернулась к нему. Ты ведь не знаешь самого главного, Ник. Тебя приняли в семью. Самуил Макану, мой дед, признал тебя своим сыном. Схватил ее за руку и притянул к себе так, что она нависла надо мной. Марьяна охнула, но сейчас мне была абсолютно безразлична ее боль. «Кто твой дед, ты сказала?» Прошипел ей в лицо, чувствуя, как зашумело в висках и снова загудело в голове. «Мне показалось». Мне должно было показаться это. Я была готова к этой реакции, и все равно сердце гулко забилось в горле. Самуил Макану мой дед, а Влад Воронов мой отец. Еще незадолго до моего появления тебя приняли в семью, Ник. Ты стал одним из черных львов. Я не пыталась освободиться, я просто смотрела ему в глаза и медленно перехватила его запястье, потому что резонансом почувствовала, как Ника накрыла. Невольно провела большим пальцем по его ладони, успокаивая. Как всегда, когда чувствовала, что он нервничает. «Ты уже давно не предводитель Гиен. Ты – князь всего братства и король европейского клана. Твой отец дал тебе это право». Она снова не лгала, но сейчас... Сейчас я, блядь, хотел ее лжи. Хотел видеть, что обманывает. Но чуял каждое слово правда. Отчаянно некрасивая, уродливая правда, от которой внутренности узлом скручиваются и базовые кровоти появляются. Нет на дне сиреневого взгляда мерзких щупалец лжи. отпустил ее руку и залпом опрокинул в себя виски, отворачиваясь от нее и думая. В голове по-прежнему гудело так, что боль отдавала в зубы. Признал, значит, старый черт. Проявил свое гребаное благородство, пожалел ублюдка сына, которого веками не замечал, которого держал возле себя, будто пса цепного, изредка обглоданные кости ему кидая, чтобы и к другим не ушел и сытым не был. Голодный пес, злой пес, сделает, что прикажет хозяин, лишь бы кормил. А потом узнал, что и не пса столетиями палкой гнал, а собственного сына. Вину решил титулами искупить, всемогущий король. И вот уже не жалкий предводитель гиен, а князь братства, король европейского клана. То, о чем грезил всю жизнь, вдруг таким незначительным показалось. Богатство все это, статус. Ненастоящим. Бутафорским, отдающим противным резиновым привкусом. Твою мать! Почему я не помню ни слова из разговора с ним? Почему не помню, каким стал его взгляд, когда узнал все? Почему не смакую минуту своего триумфа? Проклятие! Я шел к нему сотни лет, и теперь у меня даже не осталось воспоминаний об этой ничтожной победе. И вдруг как обухом по голове. Дочь Влада. Моя жена — дочь Влада. Дочь моего, черт бы его побрал, брата. Развернулся к ней, жадно рассматривая уже другими глазами, выискивая его черты в ней, сжимая ладони в кулаки от желания встряхнуть ее, заставить говорить без этих пауз, без деликатности. Черт бы ее побрал. Она мне все время свыкнуться с этой мыслью дает, а меня накрывает от понимания, что она моя кровь. Гребаный извращенец. Ты трахал собственную племянницу? И в голове все ровно выкладывается в картину единую. Вот как я решил брату насолить, отымев его дочь. Склонился над столом, ощущая, как снова начинает раскалываться от усилий вспомнить голова. Ты дочь Влада. Не глядя на нее, рассматривая свое отражение на поверхности стола, чувствуя, как подкатывает горло тошнота и сердце трещинами покрывается. Я знал себя. Я всегда мразью был конченной. Я мог соблазнить племянницу собственного отца и, отымев накануне помолвки, убить несчастную. Я мог также соблазнить Марианну. Мог убить ее, чтобы заставить взвыть от горя Воронова. Но сделать своей женой, сделать матерью своих детей... Ты дочь моего брата и моя жена? А в голове мысли о том, что убью нахрен Зорича. Не мог не знать, подлец. Намеренно промолчал. Увел тему, когда я начала происхождение Марианны рассказывать. А я и не настаивал. Меня больше заинтересовало то, что он начал говорить о ней нынешней. Я до боли в суставах хотела обнять его сзади, когда он опрокинул в себя стакан с виски и стиснул челюсти так, что хруст и я услышала. Давал ему время на ярость, на осознание. Ведь я скоро ударю его еще раз, а потом еще и еще. Сколько всего он не знает. Сколько горя и потерь пережиты нами. Сколько боли и отчаяния. Мы многое прошли вместе когда-то. А сейчас он будет в этом один. Борится заново, а я... Я даже помочь не могу. Потому что стена между нами. Я выдергиваю из нее даже не по кирпичику, а по крошке. Протянула руку, чтобы положить Нику на плечо. И тут же отдернула, когда он вдруг задал свой вопрос, от которого у меня по коже пошли мурашки. Я знала, о чем он думает и в чем сейчас обвиняет себя. Захотела закричать, чтобы не смел считать себя мразью, чтобы не смел опять ненавидеть. Я не родная дочь. Меня удочерили, когда мне было 2 года. Я не твоя племянница, Ник. Все же положила руку ему на плечо и сжала пальцами. Сильно. С трудом сдерживаясь, чтобы не обнять его рывком. Но он не даст. Ему не нужно сейчас мое сочувствие. Жалость не нужна. Она лишь унизит и оттолкнет от меня. А я делаю свои первые шаги по знакомому лабиринту, но в кромешной тьме и по памяти. И мне страшно, что вдруг я что-то забыла, или в лабиринте изменилось расположение тупиков и смертельных ловушек. Мы назвали нашего старшего сына в честь твоего отца. Ты хотел, чтобы мы его так назвали. Облегчение. Оно позволяет выдохнуть. Позволяет проглотить ком, застрявший в горле, и вдохнуть полной грудью. На автомате повернул голову и взглядом в ее руку тонкую впился. В то, как сжимает мое плечо пальчиками. А я не чувствую ничего. У меня тело окаменело, и сердце все еще по швам трещит, потому что она не улыбается. Потому что в ее голосе тревога. В нем молчание. То, которое перед взрывом бывает. Когда на осколки разлетается весь твой мир. Только что она сделала пробный выстрел. И даже несмотря на то, что я выстояла на ногах, все еще не убирает руку, неосознанно готовя к чему-то еще. Отец, расскажи мне о нем. Ты сообщила ему, что я жив? И вдруг резкое понимание. Его я не видел на похоронах. Влад был там, а отца не было. Я невольно сжала пальцы еще сильнее и уже сама стиснула челюсти. Самуила нет больше. Голос сорвался, и я отвернулась. Не могу смотреть ему в глаза и говорить это. Его убил Берет. Уже больше 12 лет назад, Ник. Снова повернулась и встретилась с его взглядом. Я должна была увидеть, что он чувствует. Должна была поймать эту волну боли. Она была мне необходима, чтобы схлестнулась с моей. Чтобы понять. Там, под этой отвратительной маской циничного мерзавца, тот самый Ник, которого я разглядела сердцем еще много лет назад. Я его увидела. Он смотрел на меня расширенными зрачками, в которых поднялось цунами всепоглощающей тоски. От шока дрогнули уголки чувственных губ, и пальцы стиснули бокал с такой силой, что мне кажется, я сейчас услышу треск стекла. Я мечтала об этом столько лет. Изо дня в день, из года в год, несколько столетий подряд. Я жил только своими планами о мести. О том, как сообщу ему все о себе, как ткну в лицо письмо матери, а потом вырву его сердце, потому что простить не смогу. Я знал, что не прощу. Ни за трон, ни за титулы, ни за богатство, ни за официальное признание перед всеми теми ублюдками, кто смел смотреть на меня свысока. Я настолько сильно ненавидел его. И не только за то, как он поступил с моей матерью. Дьявол, я со многими женщинами поступал гораздо хуже. А за то, что не узнал меня. Не почуял кровью свою за то, что другого сына приблизил к себе, а меня, словно прокаженного, не замечал в упор, отворачивался в сторону Влада от меня. Я так сильно ненавидел его, что и представить не мог такой боли, когда потрескавшееся сердце разбивается на осколки и падает вниз, царапая острыми краями грудную клетку. Закрыл глаза, делая глубокий вдох и понимая, что снова не могу. Будто сразу несколько осколков легких застряли и не дают дышать. Я столько раз представлял, как убью его сам, что ни разу не подумал о том, что будет так больно услышать о его смерти. О том, что его больше нет. О том, что не посмотрит другими глазами. Без того презрения во взгляде, которым замораживал, заставляя вскипать от ненависти. И даже если смотрел, то я этого не помню. Дьявол. Не помню, как впервые обнял. Как впервые сыном назвал. Ведь это все должно было быть. Даже у такой твари, как я. Повел плечом, пытаясь сбросить ее руку. И когда она убрала, ее снова закрыл глаза, собираясь с мыслями. Я так часто называл его отцом в своих мыслях. Но каждый раз, когда хотел сказать об этом ему в лицо, понимал, что время еще не наступило. А теперь оно ушло безвозвратно. И он тоже ушел безвозвратно. Какими словами я прощался с ним? Что последнее я сказал ему перед смертью? Почему, черт побери, я не помню ничего? Я на какое-то мгновение забыл о том, что Марианна по-прежнему была в кабинете. Я просто смотрел перед собой, пытаясь воссоздать образ отца перед глазами. Представить, каким он был с тем, с другим Ником. Но тщетно. Ничего, кроме очередной волны головной боли, и я сжимаю пальцами виски, мечтая поймать эту боль в черепе за хвост и вытащить ее, выкинуть в окно, потому что эта тварь распространяется уже по всему телу. Столько лет самобичевания, ярости, ненависти лютой к нему. И все зря. Зачем? Сколько лет я пробыл его сыном, а он моим отцом? Так ничтожно мало по меркам бессмертного. Катастрофически много времени упущено впустую. Времени, которое нельзя повернуть вспять. Даже если я вспомню его, почувствую ли я то, что чувствовал рядом с ним? А Влад? Расскажи о нем. Замолчал, чувствуя, как пересыхает в горле от дикого желания прокинуть в себя всю бутылку виски. А нас с ним? Схватил бутылку и приложился к горлышку, удовлетворенно зарычав, когда виски горло обжег. Я не смогла сдержать слез, когда он сбросил мою руку, а я погрузилась в океан отчаяния в его глазах. Давно, много лет назад, я не была с ним в эту минуту. Когда Ник узнал о смерти Самуила, то меня в этот момент ненавидел такой лютой ненавистью, что даже сейчас я содрогнулась, вспоминая об этом. Захлебнулась его болью, так невыносимо видеть ее в его глазах, что у меня сердце сжалось, и я почувствовала, как по щекам потекли слезы. Мой сильный мужчина пытается справиться с ударом один, держит его неимоверным усилием воли, а я слышу, как у него внутри все на части разрывается. Можно сколько угодно кричать о ненависти или о любви, но если она не живет в ваших глазах, то ее нет и в вашем сердце. В его глазах не было любви ко мне, но в них отразилась отчаянная любовь к отцу. Та самая, которую Николас Макана привык скрывать за масками презрения и злобным оскалом кровожадного монстра. Но только я знала, что он чувствовал на самом деле. Если бы презирал отца так, как говорил, разве не убил бы? А он не смог. Он рядом всегда быть хотел, хотя бы так. Отворачивается, пьет виски и не смотрит на меня. Чтоб не видела, чтоб не поняла. Прячет себя от меня, и от этого больно втройне. Резко вцепилась в воротник его рубашки, разворачивая к себе, наклоняясь к нему. «Ты отомстил за него, слышишь? Посмотри на меня, любимый!» Слова срываются сами с губ, потому что невозможно себя контролировать, когда боль становится общей, а у нас с ним она всегда общая. «Ты отомстил за каждую каплю его крови. Жутко и люто отомстил!» Обхватила ладонями его лицо, всматриваясь в почерневшие от горя глаза. И сама поцеловала в губы, в скулы, в глаза. Быстро, хаотично, размазывая свои слезы по его колючим щекам, касаясь губами длинных ресниц, висков с бешено пульсирующими от напряжения венами. Протянул ее к себе на колени и впился в губы. Жадно, зло. Стереть хочу с них ее слова о смерти. Вот только они все еще в ушах отдаются. Прижимая к себе, слыша, как эхом в голове ее любимый бьется. Успокаивает, мать вашу. Позволяет сделать, наконец, очередной вдох. Оторвался от нее, внимательно глядя на опухшие губы, на глаза ее потемневшие с поволокой. Знает, как успокоить, как в себя вернуть. Вытаскивает из болота, в которое известие о Самуиле окунуло. Вытаскивает так, будто не впервые меня тащит на поверхность, не позволяя зловонной жиже захлебнуться. Провожу пальцами по ее щеке. «Кто ты такая, Марианна Макан, что знаешь меня лучше меня самого?» Поцелуи горько-соленые, алчные и дико отчаянные. Позволяю терзать свои губы жадно и яростно, а сама в ответ лихорадочно глажу его волосы, зарываясь в них пальцами, прижимаясь к нему всем телом. Пусть забудет обо всем. Пусть растворится во мне, если это принесет облегчение. Пусть отдаст мне свою ярость и боль. Выплеснет ее самым естественным образом. Когда спросил, показалось, что сердце остановилось. Посмотрела на него и всхлипнула. В глазах его нет этого адского льда, а меня лихорадить начинает от осознания, что иначе смотрит сейчас, и от прикосновения пальцев к щеке по телу ворох мурашек россыпью, как искрами. Осторожно касается, словно изучает. Я его сквозь слезы вижу, и мне хочется закричать, громко закричать, что я его малышка, его женщина. Я — это он сам, а он — это я. Прибита к нему гвоздями ржавыми от высохшей крови, распятая на нем, как на кресте, пригорела на тех лучах, под которыми он сжег себя ради меня, примерзла в том лесу, где убивал нас обоих. И не отодрать меня от него намертво вросла, мясом и костями. Если попытаться, я кровью истеку. Я тебя не знаю. Перехватила руку и прижалась губами, целуя пальцы. Задохнулась, увидев на них рваные, жуткие, свежие шрамы. На каждом из них, и на ладони, и на запястье. Внутри все похолодело и саму пронзило болью невыносимой. Я знала, что это за шрамы. Я поняла. Его все же кромсали на части проклятым хрустальным мечом. Наживую. Вот почему нашли ДНК. Потому что его изрезали. И эти пальцы... Как долго они заживали и все еще не зажили. Шрамы багровые, воспаленные, болят еще наверняка. Закрыла глаза, целую их снова, тяжело дыша и задыхаясь от слез. Господи, какая разница, что он помнит? Какая разница, какой он теперь? Он же вернулся ко мне. Живой. Воскрес для меня. Как же все остальное неважно. Нет, я тебя чувствую, понимаешь? Привлекла к себе и сильно обняла за шею, ощущая, как зарывается лицом мои волосы, шумно втягивая их запах, как делал это всегда раньше. Не понимаю. Ни хрена не понимаю. Смотрю в твои глаза, слышу, как сердце твое бьется, отбивает аккорды бешеные так, будто сломается сейчас саму, или из груди твоей выскочит, и мне поймать его хочется ладонями. Не позволить разбиться, чтобы так же продолжало по мне стучать. Я каким-то долбанным шестым чувством ощущаю, для меня и по мне оно бьется. И даже если это иллюзия, мне так сладко в нее сейчас смотреться. Не понимаю, но хочу понять. До трясучки хочу, до боли в пальцах, которыми стискиваю тебя, вжимая в себя, до зубовного скрежета, пока выцеловываю твою шею, пьянея от запаха волос и вкуса кожи. Кажется, у меня появился любимый аромат. Шепотом ей на ухо, прикусывая мочку, свободной рукой сжимая упругую грудь. Она громко застонала, и я сорвался. Хочу ее. Хочу сильнее, чем вчера, когда просто красивую женщину трахнуть хотел. Когда похоть чистая взыграла. А сейчас она смешивается с интересом, с неистовым желанием в нее глубже погрузиться. Не в тело, а в саму ее суть, чтобы понять для себя. Почему моя боль на ее лице отражается? Почему смотрит на меня, а мне кажется, не глядит, а читает, зная каждую букву, каждую точку? Рывком со стула поднялся и на стол ее спиной опрокинул. Устроился между ее ногами, задрав юбку и сильно сжав ладонями ее руки, на какое-то бесконечное мгновение утонув в ее полупьяном взгляде. «Ты обязательно почувствуешь меня, малыш!» Склонившись к ней и кусая грудь через ткань блузки, вскрикнула, а меня скрутило от желания ворваться в нее одним движением, наконец сделать своей. И снова к ее рту, кусая, сплетая наши языки, пальцами расстегивая пуговицы блузки. Трусь об нее, возбужденным членом, ловя губами ее рваные выдохи. Ты же чувствуешь меня, я знаю. Чувствуешь, как нужна мне сейчас. И в этот момент кто-то постучал в кабинет. И раздался ненавистный голос. Ну что, Макана, позволишь брату войти? Или мне пистолет с хрустальными пулями достать и выбить эту дверь ногой? Отпрянул от Марианны, все еще не понимая, что происходит. Я же приказал никого не принимать. Хотя этот подонок король, тщедушный слуга наверняка, не смог ему отказать. Возбуждение все еще не отпускало, но я резко поднял ее со стола, разворачиваясь с ней спиной к двери и помогая привести одежду в порядок. Она лихорадочно поправляет наряд, а я смотрю в стену, думая о том, что Воронов — последний, кого я хочу видеть именно сейчас, таким ослабленным в некоторой степени. Сзади открылась дверь, и послышались уверенные мужские шаги. Нет ничего глупее, чем поворачиваться спиной к врагам. Я оборачиваюсь к нему, чтобы увидеть его напряженный внимательный взгляд. Быстро пробежавшийся по мне, по моему лицу, напряжение в нем сменяется облегчением, но не исчезает полностью. Затаивается над ней его глаз. «Здравствуй, дочка. Обнимешь отца?» Улыбается, глядя на Марианну, будто забыв обо мне. Но я слышу, с каким нажимом он произносит некоторые слова специально для меня. Воронов раскинул руки в стороны, и Марианна обошла меня, чтобы кинуться к нему в объятия. А я не смог сдержать протестующего рыка.